Он лелеял и вынашивал эту драгоценную жизнь. Он обладал этой жизнью. Он имел на нее все права. И как скряга берег каждую ее минуту. На второй день он заметил, что ее раны мокнут и гноятся. И не имея под рукой ничего, кроме лечебных трав и листьев, он обкладывал раны зеленой жеваной кашицей, и раны стали подживать, затягиваться новой, блестящей кожей. Выровнялись ссадины, сползли истинно черные синяки. Девушка не открывала глаза, но он чувствовал, что она спит, и от этого зачарованного сна быстрее заживают ее увечья. Всякий раз руки его тряслись, как у вора, когда он поднимал самодельную рубашку в пятнах присохшей крови, менял повязки, обмывал и заново пеленал ее. И эти мгновения младенческой открытости и беспомощности наполняли его искалеченную душу ослепительным греховным блаженством. Из скользкого стыда рождалась чувственность, пробуждалась, судорожно раскрывалась, как новорожденная бабочка. И он больше не был кастратом, тихим, блаженным скопцом. Он чувствовал и желал.